Глава 18. Охотники за привидением. Мы шли мимо каких-то запертых дверей, проходили неосвещенные боковые ответвления лозы. Балбес было предложил проверить их, но я уверенно повел команду мечты дальше. Ик уже проверил, там было чисто. В смысле, грязно до ужаса, но никаких аномальных зон или сверхъестественных аур там не наблюдалось. Питомец не нервничал. Скоро нам пришлось включить налобные фонари. Последняя горящая лампа осталась далеко позади. Миновав очередную дверь, мы попали в просторное, сухое, прохладное помещение. Вдоль стен громоздились бочки, бочонки и пыльные стеллажи. На стеллажах лежали, судя по очертанию, бутылки. Некоторые бочки и бочонки отзывались на простукивание глухим звуком. Полнёхоньки. Интересно. А в акте передачи ничего такого не значится? Ну ладно. Я сам запретил им в подвал заходить. Винный погреб здесь. Огонь. Может быть, часть напитков даже не испортилась. «Предлагаю здесь заночевать, а потом двигаться дальше», — тоже оценил погреб балбес. «Жаль, закус не прихватили». По связи с Иком пришла тревога и омерзение. «На обратном пути заночуем». «Так», — сосредоточились коллеги. «Мы уже совсем близко. Питомец что-то нашел». Мы вышли из погреба в следующую дверь. Коридор сменился анфиладой пустых помещений. Ну, то есть некоторые из них были завалены хламом. Но в целом выглядело все так, как будто отсюда все вывезли. Потом нам попалась стальная, явно современного вида сейфовая дверь, перекрывающая проход в одной из боковых комнат. Солидная окантовка с массивными заклепками. Поворотный штурвал по центру. «Это не то, что нам надо», — тихо сообщил балбес. «Александритом заклято. Фиг откроешь. И непроницаемо для моего взгляда». Я и сам прекрасно видел, что дверь заклята александритом. Значит, ее установили последние владельцы поместья. Скорее всего, при установке они и разбудили местное лихо. «Идем дальше», — сказал я. «Не будем тратить время. Обновите грани». Коридор вынес нас к сплошной каменной колонне, стоящей прямо по центру. Проходы обвивали ее справа и слева. У подножия колонны взволнованно бегал Ик. И сама колонна отливала отвратительной фиолетово-багровой аурой с черными прожилками. «Вот оно!» — прошептал Владимир. Трус завертел головой и чуть не выронил жезл из вспотевших ладоней. Он не видел аур. «Где? Что вы нашли?» Перед ним начала проявляться полупрозрачная пока грань в виде сложной вязи силовых линий. Печать отторжения. Пришлось толкнуть его в бок, чтобы сбить сосредоточенность. «Не сейчас. Сейчас надо наложить печать призыва. Вот, на пол перед нами». Я ткнул пальцем в случайный участок пола возле стены. «Когда тварь явится, не давайте ей себя коснуться. Она сушит грани. Владимир, прикрывайте нас Стефаном». Обстановка накалилась. Партнеры как-то занервничали. Трус дважды срывал грань манка. Приходилось ждать, пока восстановит. В общем, становилось незадорно. Я прикинул, что сгонять в погреб за бутылкой не успею. Посмотрел на мерцающие линии печати призыва. Не работает. Подумал. Резанул себя по ладони ножом, пролил кровь на печать. Магический конструкт жадно впитал драгоценную жидкость, только что не хлюпнул. Набух красным и проявился в реальности. Я едва успел отскочить в сторону в левое ответвление, как из стены полезло оно. Призрак в виде отвратительного полуразложившегося трупа завис над печатью призыва, стремительно облекаясь псевдоплотью. В мертвых глазах мерцают багровые огни. Опасно выглядящие когти на руках отливают пурпуром. К нам явился мстительный дух. Охранник или, судя по некоторым деталям внешнего облика, охранница поместья. Часть защитной системы, созданной в незапамятные времена. Некромант, увидев проявляющуюся в воздухе нежить, по заячьи взвизгивает и дрожащими руками начинает творить печать изгнания. Я прячу нож и извлекаю буревестника. Увы, леди Грейс, это не ваш бой. Ик, визжа от отвращения и ужаса, ныряет в тень за моей спиной. И эта тварь ему не по зубам. Призрак разевает широкую пасть с длинными треугольными зубами и издает пронзительный вопль на грани ультразвука. Почти сформированная грань некроманта разрушается. Концентрация ни к черту. Более того, парня звуковой волной отшвыривает к стене, из ушей сочится кровь. Призрак срывается с места. «Добить! Сожрать!» Я успеваю достать немертвого стража в спину кончика меча. Призрака передергивает, сбивает с ритма. Неописуемым движением он выворачивается внутрь себя. Мгновение я даже моргнуть не успел, а передо мной не спина, а отвратительная оскалившаяся морда. «Ёпт!» — что-то я погорячился. Призрак, маша когтистыми лапами, как мельница лопастями, набрасывается на меня. Две атаки я парирую буревестником, от еще одной уворачиваюсь. Приходится выхватить Грейс, чтобы работать двумя руками. Тварь напирает. Проблема в том, что проход узкий, и у меня нет места для маневра. А мои грани на такую пакость почти не действуют. От пытавшегося ударить ему в спину межмирного демона-убийцы, нежить небрежно отмахивается когтистой лапой. Демон отправляется на свои астральные небеса. А пафосу-то было. Но эта секундная заминка почти решает дело. Наконец-то балбес опомнился. Он выскочил в проход позади призрака и, вытянув в нашу сторону руку с кольцом, довольно оперативно швыряет в призрака печать. Призрака охватывает зеленовато-розовое сияние какой-то грани турмалина. Движения немертвого стража замедляются. Я немедленно, на противоходе, полноценно рублю его клинком. «Снова виск!» — у меня закладывает уши. Клинок рассек мертвую псевдоплоть. Рана медленно, словно нехотя, смыкается. Меч в моей руке вздрагивает. Наношу еще несколько ударов на контрпарирование. Оставленные моими атаками мелкие царапины затягиваются. Буревестник в руке трясет. Он пытается пить силу немертвого, но откусывает буквально по капле. Ему не нравится эта сила. Позади балбеса появляется шатающийся некромант. Он начинает очередную попытку активации изгнания. Интересно, он еще не истощил ауру? Если да, нам зергец. Эта штука не устает. Мерцание сдерживающих чар затухает, и призрак оказывается возле меня. Одним рывком. Две быстрых атаки. Два парирования. Мерцающие глаза вспыхивают ярче. Воля древней твари пытается сломить барьеры моего разума. Я чувствую приказ. «Замри!» Уплотняю ауру, воспользовавшись подаренным противником шансом. Отскакиваю назад и бью теневым клинком, секущим ударом по диагонали. Призрака буквально разрезает на две неровные половины. Пока он срастается, некромант наконец являет грань. Под мстительным духом появляется крутящаяся с бешеной скоростью воронка фиолетово-черного оттенка. Она увеличивается с каждой секундой, обнимая тварь, искажая ее очертания, затягивая в себя. Некоторое время нежить еще удерживается в нашей реальности и даже умудряется метнуть в балбеса проклятие паралича. Но это последнее его действие в этом бою. Трус сползает по стене, крепко сжимая жезл. Балбес неподвижно торчит в середине коридора памятником самому себе. Бой окончен, но не миссия. Я на всякий случай осмотрел себя на предмет ранений. С такими тварями нельзя пропустить даже мелкую царапину. А царапины, оставленные нежитью высокого ранга, запросто можно в ящик сыграть. Вроде все нормально, не зацепило. По спине прошла запоздалая волна озноба. Да уж, я сильно просчитался силой и возрастом мстительного духа. Нас всех спасло то, что нежить давно не кормилась как следует и была истощена. Сдвинув к правой стене коридора статую балбеса, подошел к нашему малефику. Он шевелит губами, что-то говорит, но уши до сих пор будто ватой набиты. «Говори громче!» — кричу я, наклоняясь к нему. «Слышу плохо!» «Все уже. Мы можем идти?» — доносится до меня, как будто из колодца. «Нет, осталась не самая опасная, но самая ответственная часть. Ты заблокировал тварь на время. Если бы от призрака, у которого есть якорь, можно было избавиться простым изгнанием, было бы слишком хорошо. Надо найти и захоронить останки. Как сил наберешься, начинай помогать». Я, слегка покачиваясь, направился в центральный коридор. Взял из кучки инструментов кирку и временно переквалифицировался из фехтовальщика в шахтеры. Грохот кирки, высекающий искры из каменной кладки, было слышно, наверное, у зиккурата. Но тут временное оглушение работало на меня. Даже строительные наушники не нужны. Зачарованный инструмент справлялся со старой кладкой довольно споро. Скоро я пробил в стене сквозное отверстие. Оттуда ударил сладковатый запах тления. Так, я на верном пути. Расширил отверстие, расшатывая и вышибая камни кладки. Фонарь начинает мигать под воздействием потусторонней силы. Воздух вокруг ощутимо остывает. Свечу мерцающим налобным фонарем внутрь. Вот ты где, красотка. Колонна пустая изнутри. В центре, на цепях, вниз головой подвешен мумифицированный труп женщины. Вены на руках вскрыты. Вся кровь была выпущена в жертвенную чашу во время ритуала. Ее замуровали здесь еще живую, оставив истекать кровью и задыхаться. Под женщиной видно октограмму, покрытую слоем пыли, мусора и обломков камней. Стены последнего пристанища и сохшееся тело покрыты инеем. Зеркский зерк, чем цепь-то пилить будем? Давай попробуй ее проклятием порчи ослабить, а ты киркой долбани. Ну, давай попробуем, с некоторым сомнением в голосе произнес я. Однако все удалось. Грани малефиков плохо действуют на рукотворные объекты, но все же действуют. В несколько ударов кирки я перерубил качающуюся цепь. Сходил за брезентом и завернул в него промороженное тело. К этому моменту очнулся наш балбес. Он упал на пол в нелепой позе, но тут же начал шевелиться. Да, дружок, это тебе не дебильные шуточки шутить. После проклятия парализации все мышцы ненадолго превращаются в кисель. Отходить ему от последствий дня два еще. Вот губами плямкает. Что говоришь? Надо бы доплатить строгов. Что-то это нифига не похоже на легкую прогулку на 20 минут. Зайти и выйти. Сила подаст. Свои деньги ты отработал на все 100, но ни гроша сверху я не заплачу. Ты и твой храм мне и так дорого обходятся в последнее время. Ну, тебе ж лоб. Оставив без ответа последнюю инсинуацию, спросил. Идти сам можешь, потому что если не можешь, придется здесь у стеночки полежать, пока мы тело охранницы вынесем в сад. Попробую. Но ты ползи в сторону выхода, а мы, как закончим с телом, за тобой вернемся. И давай уже, соберись, тряпка, тебе еще в погребальной церемонии участвовать. Пошел ты. Да-да, уже иду. Я бросил на завернутое в брезент тело инструменты. Мы с некромантом подхватили сверток и потащили его на выход. Сзади, ох и причитая, придерживаясь за стенки, полз алчный балбес. Тело жертвы ритуала мы похоронили в саду, но сперва я снял с ее руки браслет. 23 разноцветных бусины разных размеров, нанизанных на золотую проволоку, сунул в карман. «Хы, вот что привычки искательские делают с тобой. Мародерим поти...» В этот момент я так на него посмотрел, что даже балбеса проняло. «Ладно, ладно, шутка же». Задолбал. «В следующий раз впишу в договор условия каждая шутка минус 30 алтын. Будут у него шуточки по 30. Мы выкопали под кустом яму. Уложили туда ледяной труп. Наш аметист на всякий случай наложил печать запирания. Владимир провел ритуал воссоединения силы. На словах «Пусть воссоединится», тело осыпалось невесомым прахом, а я мысленно выдохнул. Дело сделано. Прощай. Окончательно рассчитавшись с ребятами, выпроводил их за калитку. Уходя, Стефан повернулся ко мне и серьезно, без тени улыбки, сказал. «Ты, если будет нужда в услугах Малефика, больше ко мне не обращайся. Никогда. И код кома мой удали. Вообще забудь о моем существовании». И ушел в закат весь такой на пафосе. «Подумаешь, какие мы нежные!» Всего-то свою работу выполнил. А ноет, как будто я его не в старый подвал затащил, а как минимум заставил в глубины ада спуститься. Мельчает молодежь. Ладно, Арлекин, захлопнись. Недолго думая, достал ком и набрал Августовича. «Карл Августович, призрака мы упокоили. Можно присылать рабочую бригаду. Скажите Арчи, пусть им сверхурочные заплатят или еще что, но к работе, чтобы приступили сегодня. Да, со мной все в порядке. И с остальными тоже. Все живы-здоровы. Никто не ранен. До связи». Примерно через час прибыли рабочие и Арчи. Оставив его следить за проверкой коммуникаций и приведением нашего нового дома в порядок, я умотал на курсы вождения. Автодром располагался в транспортной северной части форта, недалеко от строящегося вокзала. Здесь находилась компания, обучающая страждущих искусству управления рулем и педалями. Компания называлась «Как ветер» и принадлежала сыну полицмейстера. Так что с лицензиями или получением водительских прав после курсов тут проблем не было. Час я просидел на теоретическом занятии, где нам демонстрировали двигатели и коробки передач в разрезе и объясняли азы работы основных систем мобилей. Понял, что это зря потраченное время. После занятия подошел к преподавателю. Я его уже знал, это был тот самый мужичок, владелец гаража у Южных ворот. Мы с Ломовым арендовали у него жука на выезд из форта. «Здравствуйте, Валентин», — вспомнил я его имя. «У меня вопросик. Как можно сдать теоретический экзамен по ускоренной процедуре? Правила и матчасть». «Привет», — он бросил взгляд на мою руку с медным перстнем и серебряной окантовкой. «Р. Первый экзамен входит в оплату основного курса. Проводятся экзамены раз в неделю по пятницам. Доступ для учеников свободный. Следующий раз послезавтра. Можешь прийти, удачу попытать. Но учти, Р, если завалишь, следующий экзамен платный». «Я предпочитаю рассчитывать не на удачу, а на себя. Удача слишком ветреная дама. Значит, послезавтра. Билеты есть?» «Ага, на сайте конторы. Там даже какой-то умник тест присобачил, чтобы, значит, знания можно было испытать и не позориться на экзамене. В общем, дерзай, Р». «Спасибо. Пойду на практику». Учебные автомобили выглядели так же, как самые популярные машины развоза. Только выкрашены были в ярко-желтый цвет. На капоте, дверях и багажнике красовалась здоровенная буква «У». Типа «Осторожно, за рулем у шлепок». То есть ученик. Эта модель была одной из самых распространенных и дешевых. Инструктор ласково называл машинку «Павлик». На самом деле модель называлась «Морозов» по имени концерна. Я, наконец, впервые сел за руль автомобиля. На соседнем сиденье пристроился инструктор. «Так, что у нас тут? Скорости переключаются рычажком на руле. Чтобы переключить, надо выжать сцепление. Чтобы ехать, газ отпустить сцепление. Чтобы остановиться, тормоз. Выглядит незамысловато». «Так, я все понял. Когда поедем уже?» «Не сегодня», — флегматично ответил инструктор. «Сперва отработай переключение скоростей и трогание с места, чтобы машина не глохла». Я подчинился профессионалу. Минут через 10, уловив ритм, начал плавно и вовремя работать переключателем и педалью. Даже заднюю, которой меня пугал инструктор, включал без проблем. «Шустро ты. Ну, давай по полигону покатаемся. Пока что просто по кругу. Плавно. Трогаемся на первой, почти сразу выходим на вторую. На ней и едем пока. Давай, я подстрахую». Я выкатился со стояночного места. Езда за рулем — это какой-то совершенно необъяснимый восторг. Покатавшись, я аккуратно припарковал своего Павлика на положенное место. «Неплохо для первого дня», — оценил инструктор. «В следующий раз будем змейку, гараж и далее по списку исполнять». «Хочу еще мотоцикл попробовать. Время занятия не кончилось же еще». «Ну, пойдем к мотоциклам. Я собираюсь освоить все категории транспорта. Может, за отдельную доплату вы со мной позанимаетесь? Не люблю менять инструктора». «Думаю, договоримся, молодой господин». «Договоримся». Я немного посидел на мотоцикле. Переключал скорость и крутил руль. Даже проехался. Не сложнее машины, зато гораздо мобильнее. Комфорта маловато. Но свой особый кайф от езды на этом тяжеленном двухколесном агрегате я почувствовал. Занятие закончилось. Я уже вынул ком, чтобы вызвать развоз, как он взорвался трелью звонка. Ива. «У аппарата?» «Олег, тут на нас напали отморозки какие-то. Ты где там? Кир, без сознания!»